Глава 54. Максим. Быстро подписал договор, успевая при этом пробежаться по нему глазами, сильно не вчитываясь в текст, но все же отмечая главные детали. Все без изменений. И при этом еще стараясь не упустить из вида двух любимых женщин. Одна хмурила бровки и притопывала ножкой, ожидая, когда ее отпустят продолжить увлекательный процесс скармливания диких уток. Другая потерянно смотрела на лучезарно улыбающуюся Катю, улыбалась в ответ, а в глазах ее отражалось легкое смятение, наталкивающая меня на мысль, что малышка ищет пути к отступлению. «Ну уж нет, милая. Второй раз за сутки мы встречаемся вновь. Я не намерен тебя отпускать. Только не сейчас». «Катя, это все?» Решил я отвлечь ее от неприкрытого любопытства, с которым она рассматривала Маргариту с сыном. «Да, все». Она нехотя переключила внимание на меня и кивнув забрала у меня документы. «Приятно было познакомиться». «До встречи!» – попрощалась она с Маргаритой, и прощание это было нарочито долгим. «И мне!» – растерянно проговорила Рита, пожимая протянутую руку. «До понедельника, Максим Геннадьевич!» В Катиных глазах плясали озорные бесята, а эта ее ехидная улыбка вводила меня в замешательство. Помнится мне, она собиралась в отпуск. Надо ускорить этот процесс и продлить на месяц, не меньше. «Мы тоже пойдем!» Я едва смог расслышать тихий голос Маргариты сквозь гомон детских голосов. Она взяла мальчугана на руки и сделала неловкий шаг, и я, опять же оказавшись в роли супергероя, поспешил на помощь. Подхватив Луизу, другой рукой придержал Маргариту, предотвратив ее падение, и прижал ее хрупкое тело к своей груди. «Спасибо». В глубине ее больших глаз, обращенных ко мне, вспыхнул испуг, и сердце застучало с бешеной скоростью. «Я такая неуклюжая». «Не страшно», — успокоил я ее, чуть наклонившись вперед и почти касаясь губами ее макушки. «Я же рядом», – тихо, но уверенно заявил, так и не отпуская Маргариту. Я вдыхал ее аромат, слушал учащенный стук сердечка, чувствовал кожей неровное дыхание и млел от правильности происходящего. Вот оно, то, что мне всегда было необходимо, как воздух, как живительная вода, как солнце для начала нового дня. От ее присутствия у меня в голове был легкий туман, мне штормило и хотелось кричать от радости, оповестить весь мир, что я ее нашел, что я самый счастливый засранец. Но я молчал, боясь спугнуть мою робкую птаху. Мы молча стояли, и, казалось, даже шаловливые малыши, что сидели у нас на руках, притихли. «Составите нам компанию на прогулке», — предложил я и замер в ожидании ее ответа, мысленно моля всех известных и неизвестных богов о милости ко мне, выраженной в ее согласии. «Дем», — Луиза, завозившись, напомнила о себе. Да мальчуган был не очень-то доволен подобным положением вещей. Отстранившись от Маргариты, я поставил на землю Лу, та дернула за руку Риту и потянулась к Мирону. Дети моментально нашли общий язык, и нам ничего не оставалось, как последовать за ними. «Ну, если это удобно», — замялась она. «А почему бы нет?» «Ваша жена?» Слетело с ее губ предположение, а щечки порозовели от смущения. «Я разведен. Я не успел задать ей такой же вопрос, потому что наши сорванцы, уже сговорившись, принялись наводить порядки у пруда, распихивая локотками собравшихся детей и настойчиво пробивая себе путь к заветной цели. И мы бросились на спасение мира от мелких захватчиков на одной отдельно взятой территории. Мы дружно кормили уток, переговаривались лишь на тему, чья птица проворнее, где добыть еще хлеба для пропитания голодавшего поголовья пернатых. А спустя полчаса уничтоженных запасов провианта, даже припасенных для детского перекуса, мы отправились на детскую площадку. Я был крайне удивлен, насколько сговорчивой оказалась моя вредная принцесса, когда Мирон просто взял ее за руку и повел в сторону ближайшей песочницы. «Мужик!» – воскликнул одобрительно, отмечая его уверенность в своих убеждениях. «В отца?» – спросил я с легким намеком, надеясь, что сейчас могу узнать чуть больше о ее личной жизни и отношениях. «Да». Тон, с каким был произнесен ее ответ, ударил самое сердце, омрачая облаком ревности мое умиротворенное состояние. До хруста сжал кулаки или сдерживай, чтобы не скрипнуть зубами. Но ее грустный взгляд давал мне надежду, что еще не все потеряно. И пусть это эгоистично, но поникший был росток надежды вновь обрел силу. Дети самозабвенно покоряли песчаные дюны, а мы нашли свободные места на лавочке неподалеку. Уселись на нее, внимательно наблюдая за игрой карапузов, между нами повисла тишина. Мне о многом хотелось ее расспросить, но я боялся ответов на некоторые вопросы, как школьник боится результатов годовой контрольной. «Но что ты решила насчет моего предложения?» Начал я с нейтральной темы. «Я еще думаю», — ответила Рита. Она не отводила напряженного взгляда от малышей, готовясь любую минуту ринуться им на помощь. «А что тебя останавливает?» я прокручивал в голове сотню вариантов, как склонить ее на свою сторону. Наш разговор вновь был прерван шумом людей, не поделивших лопатку. Рита вскочила и бросилась к песочнице, а я лишь наблюдал со стороны за ее судейскими действиями. Решил не вмешиваться, хорошо зная Луизу. Та, если чего-то захотела, способна на многие ухищрения, ее женское обаяние уже сейчас способно растопить любое сердце в попытке добиться желаемого. Они устали. Рита повернулась ко мне лицом, так и не уладив конфликта, и пожимая плечами в бессилии. «Пора по домам, кушать и спать». Я встал с лавочки, прихватил все наши пожитки и направился к ним. «Ты права», — согласился я, заметив сонливое позевывание Луизы. «Поедем мы домой. Хоть Луиза и гостит у меня нечасто, но режимы все же стараемся соблюдать». Маргарита лишь кивнула и начала собирать игрушки. «Вас подвезти?» «Спасибо, не стоит. Мы живем рядом. Пешком дойдем». «Удивительно, ведь я наизусть запомнил тот адрес, что нарыли мне спецы. Я дважды ездил к тому дому, сидел в припаркованной машине, не сводя глаз с двери подъезда, но оба раза безрезультатно. Я ждал, что вот сейчас она выйдет. И я... А что я?» «Действовал бы по обстоятельствам. Однако, вполне возможно, она переехала. Может, мы вас проводим?» Предложил я в надежде продлить время рядом с ней. Маргарита не успела ответить. «Макс!» Донесся окрик откуда-то сбоку. «Вы опять забрались в эту глушь!» Недовольный голос Лизы, прозвучавший как скрип пенопласта по стеклу, испортил такой идеальный день. «Мама!» Радостно крикнула Лу и бросилась к ней со всех ног, забыв о войне за песочный инвентарь. Но Лиза, как всегда, протягивая руку, остановила ребенка на приличном расстоянии, сморщив носик, но все же разыгрывала радость соскучившейся родительницы. «Ты не в Милане?» – удивился я. «Только прилетели. Вот по дороге Марк решил забрать дочь. Соскучился он, видите ли. А то, что я устал и хочу отдохнуть, это все фигня. Мало того, что сорвал нас раньше времени за каких-то неурядиц с перепланировкой Бекетова, так еще и…» Она замолчала, поймав мой осуждающий взгляд. Сотый раз поражаюсь, как Марк может любить эту стерву. Я бы сам ее привез. Вот и я об этом же сказала Марку, но он настоял. Ладно, мы пойдем. Она взяла малышку за руку, не вспомнив даже о вещах. Там папа ждет. Почти щебеча сказала она Луизе. Пока. Махнул рукой им вслед. Спасибо, что посидел с племянницей. Добавил уже тише, благодаря самого себя. Развернувшись, увидел пустующую песочницу. Когда? Когда она успела сбежать? Пнув от злости камень, не кстати попавшийся под ноги, собрал поспешно все игрушки, оставленные Луизой, и в одиночестве вернулся домой.